Вообще, всю эту неделю я сам себя мучил, готовя к походу. Помимо пробежек я начал изводить себя силовыми тренировками, проблема была лишь в том, что здесь не было общего тренировочного зала, а тот, что был, только для старших курсов, 6 и 7. Почему так, не хотел разбираться, как я понял, в магическом мире слегка плоховато с логикой. Иначе нахрена держать в школе полной детей 3-головую собаку. И да, если вслушаться в мои слова, то можно услышать то, что у меня нет доступа в общий тренировочный зал, но не в личный, а такой был только в одном месте, но обо всем подробно. Каждый факультет отличался не только особыми качествами, но и то, что у каждого факультета было что-то особое. Например, у рейвенклавцев есть собственная библиотека, а у слизеринцев собственная лаборатория зельеварения. А у гриффиндорцев было хорошее местоположение, львы были единственными, у которых от входа в факультет можно 5 секретными ходами добраться в разные части замка. Мне об этом сказали Фред и Джордж. Жаль, что так поздно я у них поинтересовался. Нет, может, у нашего факультета есть еще что-то особенное, но другого я пока не нашел. Теперь догадались, у кого находится личный тренировочный зал. Правильно, у Хаффлпаффа. Опять же, спасибо Сьюзен, которая пусть нехотя, но рассказала мне об этом. Вот за что я обожаю барсуков, они очень дружелюбные ребята. Конечно, после этого мне пришлось ловить старосту их факультета Нимфодору Тонкс, ой, простите, просто Тонкс, и просить у нее разрешения на посещение этого тренировочного зала хотя бы 2 раза в неделю. Торговаться я не собирался, не получилось бы, они не слизеринцы, которые за оплату могут и помочь. Но уговоры мне помогли, Тонкс, пообщавшись со 2-м старостой, разрешили мне посещать тренировочный зал. Вот и упорство барсуков, о котором столько говорят. В понедельник и субботу в 6 утра, то есть, в 9:50 мне нужно стоять возле входа в их гостиную, а если у меня не получается прийти, то лучше заранее предупредить любого барсука, чтобы они передали. Думаю, если бы не мои ровные отношения с Боунс, то вряд ли бы мне разрешили такое. Ну и, конечно, как же без происшествий? Точнее, не совсем происшествий, но зато Симуса я стал называть пиротехником. Нет, не Вилл, конечно, способен взорвать зелье, но то зелье. Вы лучше скажите мне, как можно воду одним заклинанием подорвать так, чтобы на лице остались следы, будто он лицом окунулся в потушенный костер, при этом пытаясь превратить воду в ром. Да и зачем ему ром? За эту неделю я сделал то, о чем давно мечтал, поднял свой уровень до 7 и смог получить титул посвященный, что дало мне небольшой бонус к восстановлению маны. Об этом чуть позже. Также, я, наконец, снял первую печать с дневника, получив доступ к способностям 1 уровня. Только перед этим, у меня был выбор, что изучать, способности защитные или атакующие. Я выбрал первые и после этого 10 минут смотрел в одну точку, пока в мой мозг поступал поток информации, а после еще 10 лежал с головной болью. Но зато сейчас я обладатель 3 дополнительных способностей, о которых также чуть позже. Сейчас же я сидел на уроке чар, отчаянно сдерживая зевок и сидя напротив Гарри. Сегодня мы, наконец, должны будем от теории перейти к практике. Мое заклинание Вингардиум Левиаса уже изучено, так что я не должен опростоволоситься. Не забудьте те движения кистью, которые мы с вами отрабатывали, учил детей профессор Флитвик. Кисть вращается легко, резко и со свистом. Запомните, легко, резко и со свистом. И очень важно правильно произносить магические слова, не забывайте об этом. Одна ошибка в словах может в лучшем случае окончиться тем, что заклинание просто не сработает. Широко зевнув, прикрыв ладонью рот, достал палочку и указал ей на перо, что лежало перед нами. На нем мы и должны были отрабатывать заклинание. «Винга», — зевнул я, не успев сказать заклинание. «Блин, Вингардиум Левиаса». Через палочку прошла волна маны, перо чуть задрожало и медленно стало подниматься в воздух, двигаясь в ту же сторону, что и рука с палочкой. «О, отличное исполнение заклинания, мистер Кинери», — воскликнул профессор Флитвик. 10 баллов Гриффиндору. «Спасибо, профессор», — бледно ответил. «Мда, свои 30 баллов, потерянные у МакГонагалл, я почти отработал. Еще 20 и все. Устал?» — несмело спросил Гарри, видя мое состояние. «Нет, я просто так сижу и хочу спать. По приколу. Гарри, ты не болтай, а выполняй заклинание. Я хочу закончить, и хоть немного отдохнуть. В отличие от вас, мне еще на отработку у профессора надо идти, иначе хуже будет. Ну, а как ты себя чувствуешь? У тебя такой вид, Гарри. Задание выполняй. Потом вопросы будешь задавать. Парень, смутившись, перевел все внимание на перо, воспроизводя заклинание. Ну, пусть не сразу, но с пятого раза у него получилось поднять перо вверх. Заклинания получались почти у всех, ну, не считая Рональда, и это его злило. Поставив локоть на стол и опираясь щекой на кулак, я прикрыл глаза, пытаясь чуть отдохнуть, заодно глянув систему на изменения. В основном они касались нескольких новых пунктов, о которых расскажу попозже. Смысл по 100 раз рассказывать одно и то же. Хотя, если честно, изменились все параметры, какие-то больше, какие-то меньше. Проблема лишь в том, что у меня мало изученных заклинаний. Конечно, я понимаю, что у нас всего первый курс, но после барьеров и той собаки, я понимаю, что вот этого всего мне слишком мало для выживания. Ну что я могу сделать с этим? Не считая того, что в закрытые дома, что находятся в барьере, мне стало легче проникать. Я ведь еще не все там проверил, кто знает, что найду. Знаете, я вот что вам скажу, мне иногда кажется, что симуляция барьера это не совсем симуляция. У меня складывается ощущение, что я нахожусь в уничтоженном городе, который заполонили зомби, а система, возможно, как-то обновляет это место. Не верю, что тот город может находиться где-то в нашем мире, поэтому и считаю, что оно из другого. Блин, не знаю, как вам объяснить понятнее, но постараюсь. В общем, этот барьер – часть какого-то мира, уничтоженного кем-то, и система при помощи моей маны открывает мне путь в частицу этого мира. Все, что там оставалось после уничтожения, так и осталось на своих местах, как и зомби. Почему я так считаю? Ну, просто все то, что я вынес из покинутых домов, так заново и не появилось, а вот зомби, сколько бы я ни убивал, появляются. Значит, кто-то, или что-то, возрождает их. Я не уверен в своих решениях, но эту формулу я вывел после нескольких посещений барьеров, бумаги с записями так там и лежат, в моем безопасном доме. Кстати, а почему, возможно спросите вы, безопасный дом не трогает? Ну, я об этом тоже думал. Я плохо разбираюсь в магии, но есть у меня мысль, что раньше этот дом принадлежал кому-то, кто оборонялся здесь до последнего, прежде чем погибнуть или покинуть этот мир. Возможно, смерть последнего защитника оказала подобное влияние, из-за чего зомби не способны сюда попасть. Закончив с уроком, я пулей помчался в кабинет профессора МакГонагалл. На сегодня у меня была задача разобраться с работами и рассортировать их по курсам и факультетам. Это было. Ладно, раз виноват, значит, буду это отрабатывать. Работа грозилась затянуться до самого вечера, но профессор сказала, что если не буду успевать, я могу оставить то, что не успею, и спокойно идти на ужин. В такие моменты я рад, что у меня декан МакГонагалл, а не Снейп. Как мне рассказывали со старших курсов, если провинился на зельях или отработки назначает профессор зельеварения, то ему глубоко все равно, праздник, ужин или что там еще. Пока не отработаешь то, что тебе назначили, никуда не уйдешь из кабинета. Ну что могу сказать, работка пусть не пыльная, но занудная. Смотришь на работу, курс, факультет, откладываешь ее, потом берешь другую работу, снова смотришь на нее, на курс, факультет и так далее. А тут еще я не выспался, так что на 20-й минуте мне хотелось спать сильнее, чем после лекции Бинса. Спустя еще час я очнулся от того, что мой лоб встретился с крышкой стола, с крепкой, дубовой крышкой стола. Я так сдохну, простонал, потирая свой лоб. Если честно, я сейчас хотел, чтобы мы поскорее начали изучать зелье совы, чтобы можно было утолять жажду сна, если сильно приспичит поспать. Оно бы мне сейчас ой как пригодилось. Но, взяв себя в руки, я все-таки закончил с работой и вышел из кабинета. Судя по часам, праздничный ужин шел вовсю, и идти туда мне уже смысла не было. Поэтому я решил просто пройтись по пустым коридорам Хогвартса, тихонько поесть солонину, которая последней оставалась у меня, и посмотреть на свои параметры, которые за 2 месяца неплохо так изменились. Появилось много нового, а что-то вообще изменилось. Имя. Алекс Марк Кеннери.

Ваша врожденная способность к огню дает вам бонусы к огненной стене. Стоимость использования – 70 йен маны. Время установки – 3 секунды. Время действия – 65 секунд. Время восстановления – 160 сек. Единственное, чего я не могу понять, почему все то, что находится в графе способности, не находится в активных навыках. Из-за того, что я изучил это все из дневника. Непонятно. Впрочем, это не так уж и важно. Главное, что мои шансы на выживание повысились. Правда, мне не совсем понятно то, что было написано в дневнике, пусть там и доступно всего несколько строк. Странный мир. Здесь нет императора, я не чувствую его взгляда, его присутствия. Никто из людей не понимает смысла моих слов, словно они все поголовно еретики. Но и сильного влияния хаоса еще не ощущается, несмотря на то, что чувствуется, как на этот мир бросил свой взгляд Кхорн. Ненависть, гнев, злость, эти эмоции ощущаются в этом мире, что предрекает его скорое вторжение сюда. Не бывать этому. Раз мы оказались здесь, пройдя через око ужаса, значит такова воля императора, и неважно, что я не чувствую его присутствия. Воля императора всегда в моей душе, а его взгляд всегда смотрит на мои решения. Чемпионы Кхарна еще не вырвались из владений своего господина, и хозяин битв не видит в этом мире хоть что-то достойное его особого взгляда, но новые черепа для его медного трона скоро вновь должны наполнить гору черепов, на котором стоит тот самый трон. И пока предвестник войны решается, мы будем готовиться к его приходу. Больше мне ничего не доступно, до получения 10 уровня. Буду надеяться, что там будет побольше написано, да и вообще, это что за хрень я прочитал? Какой Кхорн, какой трон черепов? Тот, кто это писал, под наркотиками, что ли, был? Или просто пьяный? Но, черт возьми, любопытство меня просто снедает, так что придется себя мучить и поднимать уровень до 10. Алекс, Алекс, стой, Я обернулся на голос, чтобы увидеть знакомую парочку. Гарри и Рональд. Боже, во что они ввязались в этот раз? Что случилось? Потоп. Пожар. Не смешно, это, серьезно. Запыхался рыжий бельчонок, явно не привыкший к бегу. Здесь тролли, продолжил Гарри, чуть более привыкший к долгим пробежкам. Всех закрыли в большом зале, а Гермиона о нем не знает. И что? Всех ведь в большом зале закрыли и... Так, а какого черта вы тут делаете? Опять в заднице что-то мешает сидеть спокойно. Нет, мы Гермиону искали, Рон хотел извиниться. Это сейчас не важно. Мы мимолетом услышали, когда подходили к большому залу, и снова побежали ее искать. Да и тебя заодно, ты ведь тоже не знал о нем. Он сейчас в подземелье, но кто знает, может преподаватели не успеют, и он уйдет оттуда и встретит ее. В отличие от вас, я не пытаюсь влипнуть в неприятности, выдохнул я, потирая виски. Почему у меня все не слава богу? Ладно, разделяться не будем. Отправляемся на поиски. Развернувшись, я краем глаза заметил, как Гарри и Рон словно вдохновились тем, что я иду с ними, и у них открылось второе дыхание. Долго бегать и искать нам не пришлось. На третьем этаже моя интуиция завопила об опасности, а спустя несколько секунд в нос ударил запах вонючих носков и общественного туалета, а следом появился звук, низкий рев и шарканье ног. Судя по звуку, двигалось что-то огромное и тяжелое. Схватив обоих парней за рукава мантий, вместе с ними спрятался в тени, двигаясь по направлению к источнику запаха и звука. Помните, как я говорил о собаке? Так вот, когда я увидел тролля, что чуть не присвистнул в голос. Огромная хрень, с мелкой головой, длинными руками и гигантская дубина, которая может размозжить человека одним ударом. А уж его параметры внушали ощущение, что лучше не вступать в схватку. Тролль. Уровень. 30. Раса. Полуразумное существо. Класс развития. Необычный. Жизнь. 640. Энергия. 640. Атрибуты. Сила. 24. Ловкость. 1. Выносливость. 30. Реакция. 1. Мда, вот это противник. Его бы в барьер отправить, он там со всеми зомбаками сам расправится, но сейчас не об этом. Мы его увидели как раз в тот момент, когда тролль после долгого раздумывания вошел в женский туалет. Парни не придумали ничего лучшего, как подбежать и закрыть дверь на ключ. Ну, хотя бы избавились от него. Справились. Воскликнули они, радуясь победе. Ну да, справились. А теперь идем снова искать лохматую. Где ее искали в последний раз? Лаванда говорила, что она в женском туалете сидит и плачет, ответил Рон, явно смущаясь. Но это было часа два назад. Я уже сделал шаг, когда услышал его слова. Нога замерла в воздухе, а интуиция уже не вопила, она буквально завыла. «Так, повтори, пожалуйста», — медленно произнес, повернувшись к ребятам. Гринджер два часа назад плакала в женском туалете. В том же самом, в котором мы заперли тролля. «Ну да, а что?» Взгляд парней мгновенно стал стеклянным, от осознания того, что я сейчас сказал. А следом за этим мы услышали пронзительный девичий крик. «Гермиона! Гринджер!» Гарри развернулся, чтобы вернуться к двери, но я оказался быстрее, спасибо мерцающему шагу. Ключ послушно открыл дверь, и мы все трое ворвались внутрь. Гринджер стояла у стены прямо напротив двери. Она вся сжалась, словно пыталась подобно привидению просочиться сквозь стену. Вид у нее был такой, будто она сейчас потеряет сознание. Тролль медленно приближался к ней, размахивая дубиной и сбивая со стен прикрепленные к ним раковины, намереваясь размазать ее по стене. «Отвлеките его!» — крикнул я Гарри и Рону. Они были в шоке от увиденного, тогда я снова крикнул, но при этом я стал чувствовать по-другому, мое тело будто стало легче, словно кто-то смотрел на меня, не позволяя мне бояться и избежать боя. «Парни, быстро отвлекли этого урода, чтобы я мог добраться до лохматой. Вы сможете. Вперед, братья!» «Не знаю, что за ахинею я нес, но все это подействовало на них». Рыжий рванул в угол туалетной комнаты, Гарри взял какой-то кусок трубы, метнув его в голову тролля одновременно с броском куска кафеля от Рыжика. Я же, используя мерцающий шаг, проскользнул мимо тролля, который замер в метре от девчонки. «Гринджер, хватит спать!» Потряс девчонку за плечо. Можно было бы и пощечину дать, чтобы она очнулась, а можно, кхм, и поцеловать, как в книжках, но тогда пощечину получил бы уже я. Впрочем, эти мысли проскальзывали параллельно, и всего за секунду. Да и сама девчонка прижалась к стене так, будто ее приклеили. У нее явно было то же самое, что и у меня, когда я держал дверь от собаки. Зарычав, я взял девчонку за плечи и резко развернул к себе, смотря ей в глаза. «Лохматая, перестань тупить и очнись уже. Включи мозг. Мы здесь и пришли за тобой». Взгляд, затуманенный страхом, медленно начал проясняться. КХМ, а ее глаза не просто карие, они больше напоминают горячий шоколад. Красивые, кстати. Так, не о том я что-то думаю. Сейчас мы отвлечем его, а ты пробирайся к выходу. Мы пойдем следом за тобой. Тебе ясно? Да-да, тихим, слабым голосом ответила девочка. Тролль тем временем не мог решить, на кого ему нападать. Перед ним четыре цели, и две из них мешают ему словно назойливые мухи. Так, Гринджер пришла в себя настолько, что может хоть как-то действовать, значит, можно помочь. С одной стороны, я и так уже дважды использовал новую способность, а с другой, все можно списать на стресс, мол, им показалось. Черт с ними, главное выбраться отсюда. Трость оказалась моей левой руке, ладонь правой руки легла на рукоять. Первый же шаг чуть не стал последним, так как только моя реакция спасла меня от дубины, которой махнул тролль. «Парни, заставьте его отвлечься от меня, чтобы я мог подойти, Рон!» Тут же крикнул Гарри Рыжему. «Давай Левиасу на дубину, но у меня оно не выходит. У тебя получится, Рон!» Крикнул парню. «Больше веры!» Уизли воспрянул духом, словно в него первый раз поверили. Достав палочку вместе с Гарри, они оба вскрикнули. «Вингардиум Левиаса!» Дубина замерла в воздухе, а тролль, удивленный таким действом, посмотрел наверх, но дубину из рук не выпустил. Вынув клинок из трости, быстро приблизился к троллю, нанося удары по ногам существа, в основном ориентируясь на пяточное сухожилие и подколенные ямки, чтобы снизить скорость его передвижения и устойчивость. Черт, всего 15 очков одним ударом. Это же какая у него крепкая кожа. Один из ударов был очень чувствительным, так как тролль взвыл и пытался ударить меня ногой, но, что повезло, промазал. Еще два быстрых удара по коленной чашечке, и клинок возвращается на место. Так, нам не побеждать его надо, а выбраться отсюда и снова запереть. Нет. Одновременный крик Гарри и Рона заставил меня обратить внимание на окружающее. Видно, заклинание спало, или тролль Лятран слишком сильно дернул дубиной, но она на полной скорости неслась на меня. Выставив перед собой трость, держась руками за оба конца трости, стараюсь увернуться назад при помощи мерцающего шага, но полностью не успеваю. Трость, и то, что я начал уходить назад, слегка смягчил удар дубины, но меня все равно отбросило назад, вминая в стену. Во рту появился противный привкус крови, металл и соль, а после меня буквально стошнило сгустком крови на пол. Система сигнализировала о критическом ударе, на 94 очка, это вместе с ударом об стену. В итоге у меня осталось всего 35. Не нужно быть детективом, чтобы понять, следующего удара я не переживу. Голова ужасно болела и кружилась, но даже так я видел нависшего надо мной тролля, замахивающегося дубиной. Но удара не последовало, так как Гарри совершил очень отважный и одновременно очень глупый поступок. Он разбежался и прыгнул на тролля сзади, умудрившись вцепиться в его шею и обхватить ее сзади обеими руками. Тролль, с учетом его размеров, разумеется, не мог почувствовать, что на нем повис маленький худенький Гарри, но даже тролль не мог не заметить, что ему в нос суют длинный кусок дерева. Каким-то уголком сознания мне пришла мысль, зачем он тыкает палочкой ему в нос. Впрочем, это мне помогло, так как тролль отвлекся. «Рон!» — крикнул я, сплюнув сгусток крови. «Так, кости не сломаны, мне повезло, но сотрясение точно получил. Левиасу на меня!» Рыжий, кивнув, направил палочку на меня, произнося заклинание, и пусть я явно весил чуть меньше дубины, ему было тяжело. Но мне и этого хватило, чтобы ухватиться за верхнюю часть его штанов и воткнуть клинок в его позвоночник. Тролль, завыв, резко дернулся вперед, упав на колено и упираясь рукой в пол. Не давая ему время на то, чтобы отойти, встаю на ноги, вытаскивая клинок и быстро добираюсь до его головы. Клинок поразил его голову, но сил не хватало, и лезвие вошло всего на 2 дюйма. «Гарри, помоги мне!» – пропыхтел я от усталости. «Но, это же...» Недоуменно произнес парень, но через секунду он словно что-то решил, и его руки также схватили рукоять клинка, помогая мне. Вдвоем нам удалось вонзить клинок на всю длину в его голову. Тролль, дернувшись раз, рухнул на пол, затихнув, а мы с Гарри рухнули рядом. Итог схватки, Гарри всего лишь слегка ушибся, Рон держался за руку, видно вывихнул ее, или тролль отбил что-то в его сторону, попав по руке. «Я же, не хочу об этом говорить». Жив, и слава Богу. Единственный, кто была относительно целой, это Гринджер. Она-то и нарушила тишину, что тут установилось. Он мертв. Думаю, да, ответил Гарри, обретя дар речи вторым, хотя я видел, как его трясло. Черт, надо будет его успокоить. Ты молодец, положил ему руку на плечо. Спасибо, Гарри. Если бы не твоя помощь, я бы не справился. А ты еще говорил, что обуза. Гарри несмело улыбнулся на мои слова, выдохнув так, словно камень сбросил. «Спасибо, Алекс, и за тот раз. Я не обижаюсь на вас уже», — остановил я друга. Вернее, изначально обижался, но потом успокоил себя мыслью, что мы все живы. «Помнишь, я говорил про тайны? Так вот, поверь мне, у меня тоже есть одна, о которой я смогу тебе рассказать, но чуть позже. Просто теперь, если есть намек на опасность, то лучше предупреди заранее, не хотелось бы, чтобы с тобой что-то случилось». «Хорошо», — Гарри кивнул, явно радуясь тем, что я не обижаюсь на него. Но вот громкий топот заставил нас всех поднять головы. Мы даже не отдавали себе отчета в том, какой шум тут подняли. Мгновение спустя в комнату ворвались профессор МакГонагалл, за ней профессор Снейп, а за ними профессор Квиррелл и директор Дамблдор. Остальные, видимо, остались в большом зале для защиты. Квиррелл взглянул на тролля, тихо заскулил и тут же плюхнулся на пол, схватившись за сердце. «Какой прекрасный у нас профессор! О чем, позвольте вас спросить, вы думали?» В голосе профессора МакГонагалл была холодная ярость. Гарри покосился на Рона, а потом уставился в пол. Рыжий не двигался с места и все еще держал в поднятой руке волшебную палочку. «Ну, а я пытался не потерять сознание. Вам просто повезло, что вы остались живы. Встречу с троллем не каждый способен пережить. Успокойся, Минерва», — добродушно произнес директор, сверкая глазами. «Интересно у него получается, и если несколько секунд назад лицо директора выражало готовность и беспокойство, то сейчас там было спокойствие, будто то, чего он опасался, не случилось. Главное, что дети живы. Но почему вы не остались в зале, молодые люди? Из тени раздался тихий и слабый голос Лохматый. Директор Дамблдор, они здесь, потому что искали меня. Нас даже не было в большом зале. Мисс Грингер, заместитель директора, была сильно удивлена, услышав голос лучшей ученицы курса. Я пошла сюда, потому что, черт, Гарри, как же я хочу сейчас отвесить тебе пинка. Набрался от тебя, теперь помогаю всем, кому не лень. Ох, что ж я маленький не сдох. Потому что она считала, что я могу наткнуться на тролля. Вы же помните, профессор МакГонагалл, что у меня была отработка, но я на ней так сильно увлекся, пытаясь сделать все качественно, что пропустил начало ужина. А так как идти на праздник, который уже наполовину начался, я посчитал нетактичным, то решил пройтись по Хогвартсу. Гриндж же у нас настоящая любительница правил и их соблюдений, поэтому она пошла искать меня, чтобы я отправился в гостиную, а не бродил по коридорам. Я о тролле вообще ничего не знал, поэтому и не торопился, да и кому в здравом уме придет в голову мысль пускать тролля в школу. В голове проскочила предательская мысль, что об этом мог додуматься тот, кто запихнул в закрытый коридор трехголовую собаку, но озвучивать эту мысль я не стал. А Гарри с Роном, услышав о тролле, отправились за нами, чтобы никто из нас не попался к нему. К сожалению, не получилось, поэтому мы решили заманить его в ближайшие помещения и закрыть, чтобы потом отправиться за преподавателями. Но что-то пошло не так. В итоге нам пришлось сделать то, что вы видите. Ну что ж, в таком случае, задумчиво произнесла профессор МакГонагалл, медленно оглядев нас четверых. Я все равно считаю, что вам всем крупно повезло. А если бы тролль вас убил? Слова стали доноситься будто издалека, вся комната стала крутиться перед глазами. Последней осознанной мыслью, что была в моей голове, какой прекрасный праздник Хэллоуин. Интерлюдия, Альбус Дамблдор. Вот что мы нашли в голове тролля. Северус положил на стол трость-клинок, то, чем был побежден тролль. Очки-половинки, через которые я посмотрел на них, показывали его параметры. Вещь была сильно повреждена, видно, приняла на себя основной удар дубины тролля, но уже постепенно восстанавливалась. С классом уникальности очень редкий, она восстановит лишь половину своей прочности. Потерю такой вещи нельзя допустить. Не верю, что у кого-то из моих студентов было оружие, произнесла Минерва, едва заметно нервничая. Эх, дорогая моя, знала бы ты, что это за оружие, и кому оно принадлежало. Не стоит из-за этого волноваться, Мини. Мальчик жил среди маглов, к тому же, по словам Поппи, он в детстве пережил аварию, из-за которой едва мог ходить. Думаю, он сам не так уж и давно узнал о том, чем является его трость на самом деле. Известно ли, как Том смог провести тролля в школу, минуя защитные заклинания? Пока нет, Альбус, но скорее всего он сделал это через кого-то, кто может иметь доступ к тому, что хранится в коридоре на третьем этаже. Нет, Северус, тут же вступилась Минерва. Никто из преподавателей не стал бы этого делать. Мы все встали на защиту. Успокойтесь, сейчас главное не спорить, а решить проблему. Сегодня повезло, что почти никто не пострадал, но как бы Том не смог избежать защиты, он явно рассчитывал, что мы будем поглощены защитой детей и сражением с троллем. Северус, Минерва, могу ли я надеяться, что вы удвоите ночные патрули? Конечно, Альбус, с готовностью ответила Мини. Северус лишь коротко кивнул с мрачной решимостью. Да, ему приходится тяжелее всего, зная, что Том рядом и делать вид, что не знает этого. Эх, видимо и мне придется патрулировать коридоры замка. Сколько лет я этого не делал? Лет 20, наверное. Отпустив Северуса и Минерву, я откинулся на спинку своего кресла. Сегодня и правда всем нам повезло, никто не пострадал, не считая мистера Кинери, но Поппи обещала, что повреждения несерьезные, и уже завтра днем она его выпустит из своих владений. И главное, что тролль не добрался до Гарри. Мальчик такой же, как и его отец, ищет приключения даже там, где их невозможно найти, но я этому даже рад. Несмотря на мою ошибку, он вырос добрым мальчиком, не озлобившись, как это случилось с Томом, и, даже не знаю, виноват ли в доброте Гарри, он. Если да, то большое ему спасибо, но об этом я подумаю потом. Сейчас главное восстановить трость кардинала так же, как я восстанавливаю свои очки-половинки. Эх, Старость не радость. Интерлюдия. Альбус Дамблдор. Конец. Глава 8. Каникулы не для отдыха. Примечание к части. Готово. Новая глава. А следующая? Ну, если за эту главу я не получу тапками по голове, то за следующую получу точно. И не только тапками, и не только по голове. О, и лучше предупрежу сразу, следующая глава почти полностью будет в барьере, так что, если не хотите читать, можете ее пропустить, я не обижусь. Почему я сделаю такую главу? Ну, это мне нужно, поверьте. Иначе толкать сюжет дальше не получится. Всем приятного чтения, не буду против отзывов. Небольшое отступление. Я понимаю, что кому-то не нравится моя работа, или фандом, по которой идет работа, я все понимаю. И поэтому не удаляю отзывы, в которых пишут, что у меня тут что-то не так и вам это не нравится. Но оскорбление людей, да и себя самого, я не воспринимаю категорически. Не нравится? Не читайте. Я никого не заставляю, в самом деле, и не сижу возле таких людей с ножом у горла, чтобы они читали. Теперь, буду удалять, а особо непонятливых, отправлять в варп, то есть черный список. Надоело, если честно. Спасибо за внимание. Как же хорошо я поспал. Последнюю неделю мне этого не удавалось, зато сейчас. Так, а какого черта у нас в комнате стоит запах, как в больничном крыле? Проверка сигнала от мозга. Есть сигнал. Ой, блин, как же голова болит. Медленно открываю глаза, жмурясь от света. Мда, все-таки и правда в больничном крыле, и я даже вспомнил, как тут оказался. Точнее, в этом виновато то, что я просто не вовремя увернулся от удара дубиной тролля. Но с другой стороны, увернись я секундой позже, то меня бы точно собирали по кускам и соскребали со стены. Не хотел бы я встретиться с троллем еще раз, тем более один на один. Чуть придя в себя, принял сидячее положение на больничной койке, потирая глаза. Правая рука была перебинтована, кажется, из-за того, что я ее распорол об осколки зеркала, что были на полу. Это я пусть смутно, но помню. Также помню, как вскочил на спину тролля, и как мы с Гарри воткнули клинок в голову этого существа, так как у меня одного это не получалось. Черт, а что было после того, как я упал с тролля? Я этого уже не помню. О, вы уже проснулись, мистер Кинри. Медленно фокусирую взгляд на говорившем. Ау, это я так влип. Здравствуйте, директор Дамблдор. Вы пришли ко мне из-за того, что я убил тролля. Будет расследование. Нет, не волнуйтесь. Тролли неразумные существа, и из-за их убийства расследования не ведут. Не думаю, что маглы будут готовы посадить человека, который отбивался от дикого зверя. Понятно, выдохнул я. А как? Мистер Поттер, мистер Уизли и мисс Гриндджер в полном порядке, и сейчас на уроках. Так что, пока они не отняли все ваше внимание, я решил немного с вами поговорить, с добродушной улыбкой произнес директор, усаживаясь на стул рядом с койкой. Не расскажите, чем вы руководствовались, когда шли в бой с троллем? Странный вопрос, если честно. Ну, мы не слишком удачно заманили тролля в туалет, и он зажал Гриндджер возле стены. Гарри и Рон решили его отвлечь и дать мне возможность промчаться к Гриндджер, чтобы вытащить ее. Не мог же я оставить их в беде. Ну, а потом это, КХМ, это существо отвлеклось на ребят, и мне пришлось, ой. Я тут внезапно понял, что не знаю, как объяснить директору про свою трость. Это же оружие. Поэтому и замолчал, пытаясь собраться с мыслями, но, как назло, голова слишком сильно болела, и мысли не шли. Директор же, продолжая добродушно улыбаться, достал из-за пазухи своей мантии мою трость, аккуратно положив мне на колени. Прекрасная вещь, и редкая. Давно я не видел такого мастерства создания вещей, произнес Дамблдор, но я его слушал постольку поскольку. Руки сжали трость, а глаза внимательно рассматривали ее. Хм, никаких повреждений, а с учетом того удара, я думал, что ее как минимум на две части переломает. Но нет, посмотрите только, ни царапины. Я взял на себя смелость починить ее, так как после встречи с троллем она была почти сломана. Трость принадлежала кому-то из вашей семьи. Дедушке, коротко ответил я. Я ее нашел в своем старом доме, а так как у меня были проблемы с ногами, то решил взять ее себе, чтобы легче было передвигаться. Ну, а так как я к ней уже привык, то и выбрасывать не стал. К тому же она выглядит довольно старой, отчего я предположил, что она принадлежала и другим моим предкам. Раритетная вещь, соглашусь с вами. Выбрасывать такую интересную вещь было бы расточительством. И хоть проносить оружие в Хогвартс нельзя, могу ли я надеяться на то, что вы не будете пускать ее против детей? Конечно, сэр, тут же ответил я. Я и не собирался использовать его на детях, и, если честно, вообще не думал, что придется ей пользоваться. Но если опять какое-то существо будет угрожать мне и остальным, я обязательно пущу ее в ход, в целях самообороны. Надеюсь на ваше благоразумие, улыбнулся директор, вставая со стула. Думаю, мне лучше идти, а то скоро закончатся уроки, и ваши друзья возьмут больничное крыло штурмом. Мадам Помфри выпустит вас вечером, но обед вам доставит прямо сюда, вечером. Но я себя не так уж и плохо чувствую. Удар тролля не может пройти бесследно. Лучше пусть зелье усвоится в вашем организме, чтобы избежать возможных проблем. Директор пошел к выходу, но уже у дверей остановился, повернувшись ко мне. И еще одно, мистер Кинри. Надеюсь, вы не обидитесь на мою занудность, но я старый человек, и мне это позволительно. Не стоит бояться своей силы. Важно не только то, что вы используете, но и как используете. Каждую вашу силу можно повернуть в любую сторону. Тьма находится не в магии, а внутри каждого из нас, в наших поступках, и если вовремя не одуматься, в душе воцарится хаос. Сохранить душу после этого практически невозможно. Отдыхайте, мистер Кинри. Не сдержавшись, я активировал систему, чтобы взглянуть на директора, и удивился. Блокировка системы. Проверка невозможна. Класс развития цели, легендарный.